День подарков. Пока я лежал, чесался и размышлял о мире во всем мире, вокруг происходили невероятные события. Пришла Вера и сказала: «Жаль, что тебя не было. Сегодня у нас был настоящий день подарков». «Неужели?» «Да, и главный подарок преподнесла нам школа. Нас освободили от уроков». «Это еще почему?» «В школу пришла комиссия, которой надо было показать только лучших учеников. Поэтому наш класс отпустили на все четыре стороны». «Повезло». «Но наша классная Мария Антоновна нас не отпустила. Она повезла нас в дом художника на ярмарку новогодних подарков. Все обрадовались, потому что все хотели покупать новогодние подарки всем. И себе тоже». «Трогательно». «Мы сели в троллейбус. Было весело, потому что он был пустой и нас швыряло из стороны в сторону. Пока мы ехали, я видела много елок в городе. Они были очень красивые, но наша елка все равно самая лучшая». «Конечно. А дальше что было?» «Мы вышли из троллейбуса, и вдруг, представляешь, на нас выскакивает маленькая собачонка, черненькая, с коротким хвостиком. Это просто смешно. Где бы я ни оказалась, везде появляется какая-нибудь маленькая такая черненькая собачонка». «Это судьба, Вера. Ты должна была ее взять. Она бы не пошла со мной. Она там работает». «И кем эта собачонка там работает?» «Сейчас расскажу. Сначала она облаяла Диму, потому что Дима стал за ней гоняться. Потом она поняла, что это была глупая шутка, и весело прихрамывая побежала впереди нас. Все оглядывалось, не свернули ли мы куда-нибудь. Она довела нас прямо до дверей дома художника и вопросительно села». «Что значит «вопросительно села»?» «Она ждала вознаграждения. Ведь она была нашим проводником. Я порылась в карманах, но ничего не обнаружила, кроме жвачки. Я знаю, что жвачку собаке нельзя давать, и спросила у своей подруги Леры, нет ли у нее чего-нибудь. У нее тоже ничего не было. Только у Димы был какой-то крошечный кусочек сушки. Собачка его съела с радостью, заработала свой кусочек сушки. Тем временем Мария Антоновна купила билеты, и мы вошли. Бедная гардеробщица бегала туда-сюда, пока не повесила наши 16 курток. Все номерки взяла Мария Антоновна. И правильно, потому что мы сразу разбежались кто куда. На третьем этаже была выставка. Много картин и все незнакомые». «Понятно. Ни Васнецова, ни Шишкина». «Да, какие-то современные художники. Разобраться в них было трудно. Больше всего мне понравилось, что по выставке, как ни в чем не бывало, летали воробьи. Они никого не боялись и выклевывали опилки из цветочных горшков. Воробьи грелись на люстрах. Они там свили себе гнезда». «Неплохо. А что еще там было?» «Еще было огромное окно. Из него видно пол Москвы. Издалека Москва кажется очень красивой. Это была лучшая картина на выставке. Потом мы нашли выставку игрушек. Там были фарфоровые куклы с голубыми глазами и мокрыми ресницами. У них такие настоящие глаза, что даже смотреть страшно. Я бы такую куклу к себе в комнату не поселила. Вдруг еще оживет и что-нибудь сделает нехорошее». «А еще что вы видели?» «Еще мы видели подиум. Дорожку, на которой манекенщицы показывают модели. Нам захотелось попробовать по ней походить, но у нас были настолько грязные сапоги, что мы передумали. Наконец мы с Лерой спустились вниз и пошли гулять по ярмарке, искать подарки. Первый подарок я купила маме. Я купила ей Мишку, который пока сидит у меня в комнате и, кажется, не очень хочет уходить. Потом я купила папе ангела с перьевыми крыльями». «А что мне?» «Сейчас узнаешь. А Лера ничего не купила». «Почему?» «У нее денег не было. Она попросила у меня 5 рублей. На 5 рублей ничего не купишь, но можно поиграть на автомате, из которого игрушки щупальцами достают. Она хотела подарить игрушку какой-нибудь из сестер. У нее их целых 3, не считая племянницы и брата. Но ничего не вышло. Автомат был сломан». «И хорошо, все равно бы ничего не достала». Тут к нам подошел какой-то парень и спросил: «Вы любите музыку?» Мы говорим: «Да». «Хотите, я вам свой диск подарю?» «Надеюсь, вы сказали спасибо нет?» Я ничего не сказала. А Лера закричала: «Очень-очень хотим!» Тогда он вытащил из сумки 2 диска и подарил нам. Мама не разрешает разговаривать с незнакомыми на улице. Но это же не улица была, и мы с ним совсем мы не разговаривали. Просто взяли диски и ушли. Отлично. Надеюсь, ты папе не расскажешь об этом? Нет, конечно. А что за диск вам подарили? Потрясающий. Такого ни у кого нет, это точно. А точнее, этот парень играет на пиле. На чем, на чем? На пиле, который пилят. Он играет все, что хочешь. Любые песни и романсы. А если я хочу тяжелый металл? Ну, раз на железной пиле играет, то, наверное, тяжелый металл сможет. Короче говоря, это и есть мой подарок тебе, сказала Вера и включила диск. Не знаю, как для сестер Леры, но для меня это было настоящим подарком. Слушая страдания пилы, я не чесался ровно 40 минут.